клыки и прошипел «Прости!» и рванул ко мне. Я вскинул руки, активируя эмоциональный сканер. Волна ужаса, ярости и боли ударила в меня, словно таран, но я вцепился в эту паутину чувств, пытаясь отыскать, за что можно дернуть. «Дед, это я! Ты меня слышишь? Сопротивляйся! Сопротивляйся!» Голова взорвалась острой болью. Из носа хлынула кровь. Обратный удар эмоций пробил ментальную защиту деда. Его движения дернулись, словно кто-то перерезал невидимые нити. Клыки втянулись, в глазах мелькнула искра знакомого разума, и он, как подкошенный, рухнул на землю, лицом вперед. Я упал на колени рядом с ним, кое-как цепляясь за сознание. Дерьмо космочервей. Я себя доконаю этими эмоциями. Жаль, что Вальтер не припрятал никаких учебных пособий. Марк? — прохрипел дед, приподнимаясь на руках. — Что? Что происходит? Юсуф, хватая ртом воздух, тоже встал и сел рядом с нами, прижимая ладонь к кровоточащей ране на шее. — Вы в порядке? — Кажется. Я мельком глянул на рану Хана. Порез от когтей. Не укус. Хвала эфиру. И подполз к Дмитрию, не сводя с него взгляда. — Это я, дед. Ты в безопасности, вот только... «Ненадолго». Он дернулся, словно от удара, сел, сжимая голову руками. «Проклятье! Оно во мне!» — выдохнул он, прежде чем его глаза вновь вспыхнули багровым светом. «Я чувствую!» Я вцепился пальцами в ключицу Дмитрия и принялся вливать в него новый поток целительной энергии, смешанной с магией крови. Это было единственное, что пришло мне в голову. Дед взревел, но я уже вцепился в его эмоции, успокаивая бушующую внутри старика тьму. На миг показалось, что я слышу чей-то далекий, полный ненависти смех. А затем дед обмяк, теряя сознание. «Юсуф, помогите мне!» — прохрипел я, укладывая деда на землю. Набиев, бледный как полотно, кивнул и встал на ноги. Пришлось подождать, пока он переоденет грязные одежды, чтобы не вызвать лишних пересудов среди домашних. Отправит охранника от комнат деда подальше и убедится, что на пути нам не встретится слуг. Лишь после этого, немного отдохнув и придя в себя, я затащил деда в дом и уложил в кровать, в его комнатах. «Что это было, Марк?» — прошептал Юсуф, глядя на деда, словно на призрака. «Заражение вампиризмом». Я серьезно посмотрел на Хана. «И я бы хотел попросить вас не делать поспешных выводов». Юсуф сложил руки на груди и нахмурился. Его глаза неотрывно следили за Дмитрием. «Твой ата мой близкий друг, Марк, и... несмотря на то, что он едва не закусил мной, я подожду. Никакой полиции. Пока». Хан покачал головой. «Если они узнают, Дмитрия объявят Нару проклятым и убьют». Я стиснул зубы. Юсуф был прав. «Я разберусь с этим, Хан. Обещаю». «Как?» «Пока не знаю. Есть пара мыслей, но для их подтверждения мне нужно поймать тварь, которая совершает нападение». «Так вот что ты делал весь день. Выслеживал ее?» «Можно сказать и так». «Связано ли это со слухами, что она пробралась в полицейский участок?» Темные глаза Юсуфа внимательно вглядывались в мое лицо. «Еще как связано». «Расскажешь?» «Думаю, чем меньше вы будете знать, тем лучше». Хан покачал головой. «В таком случае я не смогу тебе помочь, Марк». «Вы и так уже сделали больше, чем нужно», — усмехнулся я. «Но против Варкшада я не попрошу вас выйти». Юсуф, услышав имя монстра, вытаращил глаза и осенил себя крестным знамением. «Откуда? С чего ты взял?» «Я видел его, Хан. Видел». «И остался жив?» «Я быстро бегаю, а тварь не любит солнца, как и все вампиры». Хан Набиев смотрел на меня так, словно думал, что я рехнулся. «Ты не шутишь. Ты правда веришь?» «Я знаю, о чем говорю». «Да. Признаться, я думал, Дмитрий преувеличивает насчет твоих достоинств и способностей, но теперь вижу, что он скорее тебя недооценивает». «Я бы с радостью узнал, что Атана говорил вам, Хан», — усмехнулся я. но сейчас нужно заниматься другим. Если ты рассчитываешь найти лекарство... Марк, я не хочу лишать тебя надежды, но от укуса Варкшеда его нет. Знаю, но думаю, что смогу создать его. Ты самоуверен. Все вы, юноши, такие. Ты же понимаешь, что эта самоуверенность может стоить тебе жизни. Разумеется. А еще я понимаю, что если не сделаю ничего в ближайшую пару дней, дед превратится в монстра и начнет жрать людей. Выбора все равно нет. Выбор есть всегда. Само собой. Я потер виски. Можно увезти деда ночным рейсом обратно в Кострому, и он проведет остаток жизни в ночи, питаясь кровью животных и случайных преступников. Если не сорвется и не начнет убивать невинных людей. А можно прямо сейчас вогнать ему в сердце осиновый кол. Вы что предпочитаете? На мои грубые слова Юсуф ничего не ответил. Лишь показал раскрытые ладони, знак примирения. «Ты его внук, тебе и решать», — кивнул он. «Я помогу, чем смогу, и буду молчать, сколько потребуется. Но, Марк, если пребывание твоего деда будет угрожать жизни моей дочери...» «В таком случае я все сделаю сам», — отрезал я. «А пока...» «Устрою вокруг кровати небольшое защитное поле из заклинаний света. Пока дед не попробовал человеческой крови, он слаб и не сможет преодолеть барьер, но...» «В его комнату никто не должен входить. Особенно Айше. Отпустите лекарей. Придумайте что-нибудь. Охрана пусть остается, но соваться внутрь запретите. А на окно нужно поставить решетку. Ее я тоже заколдую». «Хорошо. Я все сделаю». «Оставите нас ненадолго», — попросил я, усаживаясь рядом с дедом. «Мне нужно поговорить». «Хорошо, Марк». Когда он вышел, я возвел вокруг кровати контур из заклинаний света. Не особо сильных, но способных испепелить новообращенного вампира до состояния головешки. Не убить, но обезвредить на сутки, или даже больше. А когда закончил, истратив сразу два энергокристалла, уселся на стул рядом с дедом и разбудил его, шарахнув психику небольшим эмоциональным ударом. Дмитрий медленно открыл глаза. Его взгляд, все еще мутный и кровавый, скользнул по моему лицу. «Марк!» — прохрипел дед, пытаясь подняться на локтях. «Что? Черт, что это было?» Я положил руку ему на плечо, заставляя лечь обратно. «Ты напал на Юсуфа, помнишь?» Он замер, а затем его лицо исказилось гримасой боли и стыда. «Нет. То есть... Помню куски. Все словно в тумане. Я слышал голоса, чувствовал запах крови, но не мог остановиться». Он вдруг резко схватил меня за запястье. «Марк, скажи мне правду. Я превратился в это». «В вампира, да», — ответил я, и внутри меня все сжалось. Дед откинулся на подушке, закрыв глаза. Его пальцы вцепились в край простыни. «Проклятье! Проклятье! Так вот откуда этот голод! Он такой сильный, Марк!» «Я знаю. Знаю». «Почему ты не убил меня? Почему Юсуф этого не сделал?» — оскалился Дмитрий, и я увидел, как удлиняются его клыки. «Отвечай!» В голосе деда прорезалась прежняя твердость. Однако он был слаб, и ментальная команда, свойственная вампирам, никак на меня не подействовала. «Потому что я верю, что тебе еще можно помочь». «Ты шутишь?» — рассмеялся дед. «Вампиризм неизлечим. Это всем известно». «Есть у меня пара мыслей». «Марк!» — улыбнулся он, словно через боль. «Я тебя тоже люблю. Но не надо тешить себя напрасными надеждами. Ты еще молод и не пони...» «Я много чего понимаю, дед. И много чего знаю. Куда больше, чем ты», — отрезал я, перебивая его. «Ты многого обо мне не знаешь. Очень многого». «Да ну?» «Точно так?» «И чего же я не знаю?» «Не думаю, что сейчас подходящее время обсуждать это, дедуля», — хмыкнул я. «Куда важнее добыть ту тварь, которая на тебя напала». «Кто это был?» «Варкшат. Ночной князь». Несколько секунд дед осмысливал мои слова. «Охренеть!» «Тут и оно». «И я остался жив?» «Представь себе и мое удивление. Остальные жертвы не могут этим похвастаться». «Сколько их?» «Шестеро». «Расскажи мне, Марк. Расскажи, что произошло с того момента, как эта тварь напала на меня». Я начал с того вечера, когда Амир нашел его у девичьей башни. Пересказал разговор с Юсуфом в больнице, проникновение в морг, встречу с Варкшадом. Упомянул анализ крови, маговирус, выводы о том, что жертвы превращаются в аккумуляторы для князя ночи. Дмитрий слушал молча, но в его глазах я заметил что-то, что не сразу смог разгадать. Что-то такое. Словно дед что-то скрывал. Словно решал, стоит мне в чем-то признаться или нет. Но он был разбит и слаб, и я не стал наседать на него с вопросами. Тем более, что и не знал, о чем спрашивать. Я также не стал скрывать почти ничего, кроме своих способностей пожирателя. Даже о магии крови не умолчал, хотя и выставил все так, как примерно наврал Эмилю. И лишь когда рассказал об этом лейтенанте и его странной осведомленности о происходящем, в комнате повисло тяжелое молчание. «Шансов у меня маловато, как понимаю», — хмыкнул дед. «Этот Эмиль и его друзья наверняка захотят использовать меня как приманку. Они ведь уже поняли, что я вампир». «Скорее всего. Но пока ничего не предприняли». «Ставлю все свое имущество, что завтра они наведаются сюда и предложат какую-нибудь сделку». «Я так и так рассчитывал на наследство, если честно». Дед фыркнул незатейливой шутки. «Тогда считай, что тебе повезло. В завещании только твое имя». «Не будем пока об этом». «Отчего же? Есть шанс, что завтра в меня воткнут осиновый кол». «Значит, придется тебе прикинуться коматозником», — отрезал я. «Мне нужна пара дней, чтобы вычислить этого Варкшада и придумать, как тебя вылечить. А пока полежишь тут. К тебе будем входить только я и Юсуф. Кровь, уж прости, носить не станем. Как только попробуешь, обратной дороги уже не будет». «Сам знаю». «Вокруг кровати я установил контур сияющего пламени», — безжалостно продолжил я. «На случай, если сюда каким-то невероятным образом попадет служанка или Айша, или если тебя замучит жажда, и ты рискнешь выбраться на охоту. Сунешься через заклинание, превратишься в головешку. Живую, но неподвижность на сутки-другие, я тебе гарантирую». «Какой ты злой!» «Все ради твоего блага». «Да знаю, знаю. Что ж, спасибо, что стараешься помочь, Марк. Я, конечно, настроен не так оптимистично, как ты, но сделаю все, что от меня зависит». «Спасибо, дед». «Ну все, хватит сентиментальностей». Глаза Дмитрия блеснули. «Вали отсюда, выспись. На тебе лица нет. Я тоже немного отдохну. Сил почти не осталось. И, может, хоть во сне так сильно жрать не будет хотеться». «16 июля 2031 года. Баку. Остатки вечера и половину ночи я провел в библиотеке Юсуфа, созвонившись с Илоной и выискивая всю информацию, какую только можно отыскать про Варкшадов. Я рассказал подруге о том, что тут происходит, без утайки, и почувствовал, даже через сотовую связь, что она боится за меня. Сверх того, что я уже знал, нарыть удалось не особо много. Лишь то, что эти создания были невосприимчивы к большинству вещей, которыми можно было грохнуть обычного вампира. Осина, заклинание света, серебро — все это было мимо в случае с князьями ночи. Убить их мог либо другой вампир, либо кровавая магия очень высокого уровня. По понятным причинам в современном мире не имелось якобы ни первого, ни второго. Конкретных упоминаний о кровавых заклинаниях, которые могли навредить Варкшаду, мы с Илоной, конечно же, не нашли. А потому около 3 часов ночи я оставил тщетные попытки отыскать еще что-нибудь полезное и уснул. Разбудила меня молоденькая служанка, застав в одном из кресел библиотеки. «Хан Апостолов! Хан Апостолов, просыпайтесь!» «Ах!» Я хрустнул головой, потер глаза и уставился на девушку. «Что такое?» «Хан Юсуф зовет в большую гостиную. С вами хочет поговорить полиция!» «Ха! Быстро они!» Пройдя по дому за служанкой, я оказался в большой гостиной, помещении, являющемся чем-то средним между кабинетом и комнатой отдыха. Антикварный бильярдный стол, диваны, ковры, кофейный столик, массивный книжный шкаф во всю стену, построенный вокруг здоровенного окна. Через него падали солнечные лучи, в которых сидели, словно специально, 2 гостя. Первым был уже знакомый мне лейтенант Эмиль Садыков. Его спутник оказался старше, лет 50, гладко выбрит, за исключением густых усов, выправка военного и пронзительный взгляд мутно-зеленых глаз. Одет незнакомец был в простые джинсы и водолазку, обтягивающую, мощную и подтянутую, несмотря на возраст, фигуру. «А вот и мой гость!» — преувеличенно радостно воскликнул Юсуф. «Проходи, Марк, мы как раз говорили о тебе». «Прошу прощения за помятый вид, господа. Уснул в библиотеке». «О вашем стремлении к знаниям нам уже известно», — произнес пожилой мужчина, вставая с кресла. «Именно оно и привело нас сюда». «В самом деле?» «Вчера вы имели честь познакомиться с моим племянником, Эмилем». Мужчина указал на лейтенанта. «И рассказали ему массу интересного». «В самом деле?» — тупо повторил я и с благодарностью принял от Юсуфа кружку крепкого кофе. Сделав глоток, блаженно зажмурился. «То, что надо». «Меня зовут Расул Садыков. Майор», — представился мужчина. «В отставке». «Марк Апостолов, рад знакомству». «Взаимно, Марк, взаимно». Расул также принял от хозяина дома кружку с кофе и кивнул ему. «Так о чем это я...» «Ах да, вы...» «Когда Эмиль рассказал мне о вашем... о вашей вылазке и о том, что вы делали в морге, я сначала не поверил». Расул говорил о моем проникновении в полицейский участок так, словно это была обычная прогулка по базару. А еще он упомянул, что находится в отставке. Значит, он не разбираться с этим пришел. О, нет. Он пришел поговорить о вампирах. «И что заставило вас изменить мнение?» — спросил я, усевшись на бортик бильярдного стола. «Вы так в этом уверены?» «Иначе мы бы вели разговор в другом месте, и не столь любезно». Расул и Эмиль переглянулись. «Что ж, вы правы. Я и еще несколько моих знакомых попробовали повторить ваш каскад Еслера». «Вот это новость. Основываясь на своих знаниях, недоступных местным, я его выдумал. Да, теоретически он так бы и сработал, как я описал Эмилю. Но, обладая магией пожирателя и умея манипулировать кровью, в нем для меня не было никакой нужды. А эти люди... Неужели... И как результат?» «Подтвердил ваши слова». Я чуть не присвистнул. Для описанной мной техники нужна была весьма и весьма высокая чувствительность мага. И, судя по всему, кто-то из этих охотников ей обладал. Рад слышать, что меня больше не считают еретиком. «Метод исключения весьма простой», — пожал плечами Расул. «Плюс та информация, которой со мной поделились старые знакомые после вчерашнего... инцидента в Центральном управлении». «Значит, полиция убедилась, что в городе орудует Варкшат?» Садыковы снова переглянулись. «Не совсем». «Не понимаю». «Власти не хотят паники, а у местных полицейских языки без костей. Стоит кому-нибудь узнать, что в Баку объявился ночной князь, люди начнут доносить на подозрительных соседей. Убийцы, затаившиеся в своих норах, станут уродовать людей и прикрывать этим свои темные дела. Это затруднит работу органов». «Значит, о Варкшаде знают не все. Полагаю, только высшие чины». «Можно сказать и так». «Но вы, тем не менее, здесь». «Эмиль, да. Он передаст кое-что из нашего разговора своему начальству. Не все. Только то, что не помешает нашим планам. А я здесь как старый друг хана Юсуфа, как человек, которому доверяет нынешнее руководство полиции, и как частное лицо». «Вот как?» Я удивленно посмотрел на лейтенанта, но он в ответ только пожал плечами. «И чего же вы хотите?» «Поговорить с вашим Ата». «Серьезно?» — удивился я. «Не сделать его приманкой, а поговорить?» Отставной майор нахмурился. «То, о чем вы говорите, уже сделано. Я не стану врать вам, хан Апостолов. Вокруг дома хана Юсуфа с сегодняшней ночи дежурит около 50 полицейских и магов. Руководство полагает, что Варкшат вернется, чтобы закончить начатое, и потому ваш дед еще жив. Но также они понимают, что хан Яковлев — потенциальная угроза. Угроза, с которой мой род и несколько других семейств боролись веками, пока не выжгли подчистую. Но теперь эта угроза вернулась. Значит, вы охотники? Пусть это останется между нами. Даю слово. Мы не мясники, Марк. Мои предки изучали вампиров веками, и я знаю, что одолеть Варкшада даже усилиями сотни колдунов не получится. Нужно отыскать что-то, что сделало князя ночи тем, кем он является. Если говорить образно, прежде чем рубить голову, нужно знать, куда ударить. И это знание у нас появится, когда мы поймем, что связывает вашего деда с нападавшим. Мне даже не пришлось изображать удивление. Думаете, такая связь существует? Для этого есть все основания. А именно? Расул посмотрел на меня тяжелым взглядом. Все жертвы Варкшада — сослуживцы вашего деда. Глава 8. Призраки прошлого. Разумеется, я заявил, что дед все еще не пришел в себя. И хан Набиев подтвердил эти слова. Садыковы не стали настаивать и проверять. Лишь попросили позвонить сразу, как только дед очнется. Когда полицейские ушли, мы с Юсуфом остались в гостиной в легком смятении. Ну, как в легком? Я, например, понимал, что гайки закрутились так, что открутить их при всем желании не получится. Скорее сорвать резьбу. «Вы знали об этом? О том, что они рассказали?» «Нет, Марк», — покачал головой хозяин дома. «Впервые слышу». «Мне нужно поговорить с дедом», — заявил я, направляясь к выходу из комнаты. «Пока еще есть время. Чувствую, скоро такой возможности может не быть». Я вернулся в комнату Дмитрия с занавешенными шторами и царящим внутри полумраком. Пару секунд он делал вид, что спит, а затем улыбнулся, обнажая клыки, и лукаво открыл один глаз. «Утро доброе, внучок». «Куда уж добрее», — процедил я. «Не хочешь мне ничего рассказать? Чего ты о чем забыл упомянуть вчера?» Мой резкий тон стер с лица деда ухмылку, и он нахмурился. «Я... да, Марк, хочу. Просто я и сам собирался это сделать, но мне было нужно осмыслить все произошедшее. С кондачка подобное не расскажешь, уж поверь. Да и... я вчера просто не был уверен, что у меня в голове воспоминания, а что фантазия». Его тон, его взгляд, его слова — все это говорило о том, что дед запутался. Но, несмотря на это, я не стал с ним миндальничать. «Те люди, которых убила эта тварь, они были из твоей роты. И это не фантазия, дедушка». «Да, знаю». «Расскажи, что тут нахрен происходит?» — попросил я, усаживаясь на стул рядом с кроватью. Однако стоило только пересечь защитный, безобидный для меня контур светового заклинания и оказаться внутри, как дед тут же подобрался. Его лицо заострилось, стало злобным, рот оскалился в жуткой гримасе, и он метнулся ко мне. Чтобы в следующую секунду рухнуть обратно на койку от моего эмоционального удара. Виски заломило, но я уже более-менее научился рассчитывать силы, поэтому не боялся потерять сознание. Ну а вообще, учитывая, что на вампиров не действовало большинство нормальных заклинаний, я хотел проверить, как против кровососов можно использовать мою магию. «Проклятье!» — простонал дед. «Ты бы отсел подальше, за пределы своей защиты». «Нет уж. Если хочешь остаться человеком, придется тренировать свою выдержку, дед», — безжалостно заявил я, пристально глядя на Дмитрия. «Чем ты меня приложил?» Глаза деда перестали светиться кровавым светом. Лицо сделалось нормальным. Маленький секрет. Потом как-нибудь расскажу. «Действенно». «Не уходя от темы». «И не собирался. Просто... не так-то просто это все выложить». «Ты главное начни. Не буду врать. Времени у нас маловато, дедушка. Вокруг дома отряд из полиции и бакинских колдунов. Ждут, что Варкшад придет за тобой. Но если этого не случится... В общем, кое-кто уже догадывается, что тебя обратили. Но пока все думают, что ты в коме. А так, уже есть желающие пообщаться. так что не томи и выкладывай все как есть». «Дерьмо! Было бы куда проще, если бы ты меня вчера грохнул, внук!» «Завязывай с такими предложениями!» Я показал деду кулак. «Ладно, это так, к слову пришлось. А что касается моих сослуживцев, 40 лет назад мы служили у Каракумского урочища. Однажды случился прорыв. Небольшой, но часть тварей умудрилась пробиться через заслоны и скрыться в населенных пунктах вдоль горной цепи Капеддак. Это были духи, если можно так сказать. Или акиманы, как их называют здесь, в азербайджанском доминионе. Энергетические сущности с сознанием и желаниями, но отличные от призраков». «Я слышал о таких, продолжай». «Наша рота, в числе прочих, выискивала таких беглецов и истребляла. Мы прочесывали дома в Берекете, группа из 14 человек, и в одном из них нашли одержимого». Дед замолчал, словно припоминая события прошлого. «Наш духолов оказался ранен, ослаб, и пришлось посылать за другим. А пока мы его ждали, убить тварь было нельзя. Мы просто сдерживали ее специальными артефактами, напитывая их своей энергией, и слушали, что она болтает. А болтала она много». «О чем?» «О сокровищах, о несметных богатствах, об артефактах, которые сделают из нас непобедимых воинов. О всяком таком. Разумеется, мы игнорировали, сволочь, согласно уставу и здравому смыслу. Вот только он все никак не затыкался и не затыкался». «И вы освободили его?» «Что? Нет, конечно, нет. Но зато эти речи понравились прибывшему духолову. Очень понравились. Настолько, что он велел нам оцепить дом, а сам принялся допрашивать этого духа. Точнее, пытать тело, которое он занял». «Вот как?» «У духоловов есть свои методы, Марк. Они не менталисты, не стихийники. Они почти не могут навредить людям, а вот бестелесным сущностям из урочищ очень даже». «И что тот дух рассказал?» «О том, что в катакомбах под Баку скрыто кое-что. И не одно. Усиление для магов, созданное на основе сил урочищ. Нечто, что превратит простого практика в магистра за считанные секунды». «Так вот почему ты захотел поехать со мной. Потому что уже слышал о сокровищах». «Нет, причина была иной». «Какая же?» «Это будет сложно объяснить». «Ты все же попробуй». «Я услышал зов незадолго до того, как собирался вылетать. И он помутил мой рассудок». «Зов?» Не понял я. «Какой к демонам зов, дед?» «Да вот такой!» Глаза деда налились кровью, и он вновь привстал на кровати. Но на этот раз сдержался от порыва сам. Хотя я и видел, что ему непросто это далось. «Все началось с этой проклятой истории о сокровищах. 40 лет назад. Мы были такими глупцами, что поверили этим словам. Примерно через полгода после той охоты наша рота попала под ротацию, и мы, те, кто знал о словах духа, решили попытать счастье. Отсюда до Каракумского урочища узкое Каспийское море. Делов-то. Переплыли на корабле, покутили пару дней для виду, а потом...» «Вы полезли в катакомбы?» «Да, и я до сих пор об этом жалею». «Что там произошло?» «Мы долго блуждали по подземельям. Они огромные, не те, о которых знают горожане. Это лишь верхний слой, но из него можно попасть глубже. Тот дух под пытками рассказал, как это сделать, вот только они охранялись». «Кем?» «Куклами. Големами, построенными нашими магами». «Нашими?» «Ну, человеческими. И судя по родовым гербам, семьями, имеющими отношение к правящим династиям Баку». «Так, я потер лицо. Я совсем запутался, дед». «Да что тут непонятного?» — ощерился клыками Дмитрий. «Эти катакомбы контролируются властями. Судя по картам, мы были в подземельях где-то близко к дворцу Ширваншахов, резиденции губернатора. Я, как только это понял, после первой же стычки с големами, где мы потеряли двух наших, потребовал вернуться и забыть обо всей той херне с сокровищами. Мне это было не нужно. Я не был предателем, не был революционером или оппозиционером. Я служил своей родине и не собирался. Я понял, дед. Понял. Успокоил я его, видя, что Дмитрий снова заводится. И что дальше? Да ничего. Меня не послушали. Парни, будто одержимые, хотели найти эти сокровища. А Духолов, который был с нами и который допрашивал того Акимана, подливал масло в огонь. Мол, древние сокровища должны принадлежать тому, кто их найдет, и что если бы власти хотели бы их использовать, давно бы это сделали. Он был словно одержим, и мне это не нравилось. Но ты не смог противостоять сразу всем. Не смог отговорить товарищей. Просто не успел. Появился он. Варкшат? Да, возник из темноты, словно тень, как древний ужас, быстрый, беспощадный. Он напал на нас так стремительно, что прежде чем мы смогли дать хоть какой-то отпор, прежде чем мы сообразили, как его сдержать, убил троих. Но вы ушли? Ушли, оставив плату. Плату? — переспросил я, чувствуя, как от всей этой истории внутри у меня нарастает холод. Да. Дед прикусил губу и опустил голову. «Тварь играла с нами. Шептала в темноте катакомб. Обещала, что мы сможем уйти, оставив ей в залог сильнейшего из нас». Я скрипнул зубами. «И вы сделали это?» «Я был против», — прошептал дед. «Хочешь верь, хочешь нет, Марк. Я пытался их остановить, но, парни... Я был против, но я их понимаю. Все хотели жить и решили, что так... «Будет лучше для всех». «И кого же вы выбрали?» Мой голос стал ледяным. «Духолова». Дед закрыл лицо руками. «Якобы за то, что это он нас туда затащил. Якобы за то, что это он нас уговорил. Хотя я знал, что это всего лишь оправдание. Я пытался образумить их, но меня просто удержали, а его вырубили и оставили там». Все случилось очень быстро, а затем мы ушли. И ты молчал обо всем этом? Он что-то сделал с нами, Марк. Варкшат что-то сделал с нами. Ты думаешь, я бы пустил тебя в Баку, зная, что тут орудует такая тварь? Думаешь, молчал бы об этом и не попытался донести правду до властей? Он взял с нас плату и заколдовал. Заставил забыть обо всем, что случилось в этих клятых подземельях. Вот только я вспомнил об этом, когда очнулся после нападения. Вспомнил, что уйти нам позволил не навсегда, а на время. До момента, когда узы ослабнут, что бы эта хрень ни значила. Нам дали 40 лет, прежде чем призовут назад, и это случилось. Остатки нашей роты, те, кто остался жив, один за другим прилетали в Баку почти в одно и то же время. И Варкшат добирался до них. Проклятье. Дед обессиленно откинулся на подушке, а я встал, вышел за пределы охранного заклинания и задумчиво потер лоб. Это все хрень какая-то. Варкшат, живущий под губернаторским дворцом, в городе, в котором существует орден охотников на вампиров, что он там делал? Чего ждал столько времени? До момента, когда узы ослабнут. Что все это значит? Впрочем, за общим непониманием у меня в голове билась одна вполне ясная мысль. Эти сокровища, которые искала рота моего деда, с очень большой вероятностью, могут быть сокровищами, о которых говорил Вальтер. Он нашел перчатку в местных катакомбах, и, по его же словам, тут была подсказка на следующую часть тайника. Могло ли все это быть как-то связано? Чувствую, что могло, и нужно как можно скорее все это прояснить. «Марк?» Голос деда вывел меня из раздумий. «Что?» «Слушай, я очень признателен тебе за то, что ты пытаешься помочь, но шансов почти нет. Ты же знаешь это». «Кажется, мы это уже обсуждали. Я знаю, что делать». «Да, может, тебе так и кажется, но... Обещай мне кое-что. Если я превращусь окончательно, убей меня. Не отпускай на волю, не погружай в анабиоз. Просто убей». «Я не буду это обсуждать». «Пообещай мне». Голос деда разрезал воздух, словно удар хлыста, и до меня донеслись отголоски ментального приказа, свойственного вампирам. Дерьмо космочервей. Превращение прогрессирует. Хорошо. Я подошел к защитному контуру и, глядя в лицо деда, кивнул. Я обещаю. Спасибо, внук. А насчет наследства не переживай. Завещание на тебя написано, как я уже говорил. Мог и не портить серьезный момент, фыркнул я. Лежи тихо и строй из себя коматозника, дедушка. А мне нужно кое-что проверить. Я пошел к себе в комнаты, заперся, выглянул за окно, разглядывая сад и улицу за пределами поместья Юсуфа. Ага. Вон те двое попивающих чай мужчины подозрительно часто косятся на особняк. И с другой стороны улицы — уличный торговец, которого не было вчера. И бродяга откуда-то взялся. Проклятье. За домом и правда усиленное наблюдение установлено. Немного подумав, я навесил на окно заклинание, заглушающее любые звуки. Точно такое же накинул на двери стены, а затем вызвал бунгаму. Жаба появилась неохотно, материализовавшись с легким хлопком на рабочем столе. «Ква! Чего тебе? Вытащи-ка сюда твоего постояльца, Вальтера. Мне нужно с ним поговорить». «Ква-ква!» «Он сейчас в грезах». «Мне плевать. Выдерни его из них и отправь в реальный мир. Сейчас!» Жаба покосилась на меня удивленным взглядом, но спорить не стала. Исчезла с точно таким же хлопком, оставив после себя несколько болотных травинок на столе. А еще через несколько секунд посреди комнаты вывалился буквально из ниоткуда призрак Вальтера. «Твою ж налево!» — возмутился он, поднимаясь на ноги. «Апостол, ну вот чего тебе понадобилось? Я только-только готовился императрицу затащить в...» «Интересные у тебя там фантазии». «Ну а что?» — усмехнулся Карл и подкрутил ус, плюхнувшись в кресло. «Твоя животинка предоставила мне карт-бланш на все, что только в голову придет. Вот я и собираю для себя те события, которые я не успел в жизни прожить». «И не мог бы ни в какой теории», — усмехнулся я в ответ. «Погоди, через полгодика тебе надоест все, и ты начнешь создавать иллюзии, где ты верховный правитель мира». «А что, плохо, что ли? Мне чем еще развлекаться?» «Развлекаться, может, и неплохо». Я резко изменил тон. «А вот не уточнять, что твои клятые сокровища охраняет древний вампир, очень даже плохо, Карл. Ты хоть понимаешь, что если я умру, бунгама тебя пинком вышвырнет из твоих любимых грез? А то и вовсе сожрет, превратив в энергию для выращивания какой-нибудь вонючей кочки». Карл нервно потеребил ус и отвел глаза. «Я... Что?» «Я не думал, что ты так быстро полезешь в боку, апостол. Ну, прости великодушно. Мы с тобой, когда последний раз общались, были другие темы, а потом... Сам знаешь, как в этих иллюзиях время идет. Но ты тоже хорош, полез туда без дополнительной консультации». Я аж опешил от ответной нападки. «На твое счастье, не полез. Узнал со стороны». «А ко мне какие тогда претензии?» — возмутился Вальтер. «Между прочим, я еще тогда сказал, что там водятся твари, с которыми тебе рано тягаться. Просто...» «Просто не уточнил, какие». «Не было в том нужды». «Ладно». Я махнул рукой, не желая спорить ни о чем. «Давай сейчас выкладывай, раз уж такая оказия приключилась». «Да там особо нечего говорить-то», — нервно улыбнулся Карл. «Вампирюга был, да. Здоровый, тенями и туманом управлял, крылья были. Ну, настроя в те катакомбы залезла, и все маги не из последних». «Специализация какая у вас всех была?» «Я пожиратель. Валерка Каримов, духолов. И Степка Самойлов, некромант». «Продолжай». «Да чего продолжать-то? Забрались мы, значит, через какой-то колодец в очереши хер. Поблудили немало с украденной картой и попали в другую часть катакомб. Если судить по гербам на дверях, под новенький дворец губернатора. Ну, это я так предполагал потом уже. И как только там оказались, тут-то вампирюга и появился. Степка и Валерка ему ничего сделать не смогли. А вот я его кровавую силу обуздал запросто. Да еще и эмоциями жахнул так, что он улепетывать начал, аж пятки сверкали». «Ты прогнал Варкшада?» — недоверчиво переспросил я. «Брешешь, Карл? Ой, как брешешь!» «Да чтоб мне сдохнуть!» — перекрестился Вальтер и тут же понял, что сморозил глупость. «Чтобы провалиться? Да не суть, не вру! Ей-богу, не вру! Уже потом узнавал кое-где. Магия других колдунов упырям, что слону дробина. Ну, кроме световиков специальных, которых учат на нечисть охотиться. А наша, пожирательская, бьет только так. Главное — выбрать правильные центры боли. кровь, на которой их магия завязана, да эмоции, которые у вардалаков сильнее проявляются, чем у людей». «Любопытно. Я об этом ничего не знал, но сделал в уме пометку. И что дальше?» «Да ничего особенного. Прогнали сволоту, да отыскали клад по меткам и стишок над ним, о котором я тебе говорил». «И вернулись на поверхность?» «Ну...» Карл стушевался. «Я вернулся». «А твои дружки?» «Апостол, ну ты сам, абсорбер, должен понимать, что к чему. Магический артефакт на троих не делится». Вальтер указал на мою перчатку. «А знакомцы мои были еще теми сволочами. Решили меня прирезать, да только я их опередил». «Грохнул товарищей, значит?» «Не товарищи они мне были. Так, знакомцы на одно дело. Самойлова, да, полоснул по горлу ножичком. А вот Каримов удрать успел. Скрылся где-то в темных подземельях. Да и сгинул поди там. Больше я его никогда не видел». «А вампир?» «А вот тут самое интересное». Карл прищурился и снова покрутил ус. «Он, сударь мой апостол, смотрел на все это из темного прохода». «На что?» «На то, как я Самойлову кровь пускаю», — пояснил призрак. «Вот только не спешил на тело набрасываться. И более того, просил меня отдать его ему». «А ты?» «А что я? Забирай, говорю. Не жалко трупа-то. Вот только упырь этот зашипел и говорит, ты подтащи его поближе, в арку, где я стою». «Ха. Вот и я тогда хмыкнул тоже. Понял, что эта сволочь не может какую-то невидимую линию преодолеть, и послал его. Не хватало еще вурдалаков по их просьбам кормить. Тьфу! Хочешь сказать...» «Вампирюга был привязан ко дворцу, я так думаю», — кивнул Вальтер. «Чушь. Князья ночи сильнейшие из вампиров. Они не могут быть привязаны к месту, иначе охотиться не смогут», — фыркнул я. «Да и сейчас он разгуливает по городу по ночам». «Ну а тогда не разгуливал», — нахмурился Вальтер. «Говорю, что вижу. Врать уж нет резона давно». Я задумался. Что-то тут не сходилось. Мог это быть один и тот же Варкшат, которого встретил мертвый пожиратель и мой дед? Видимо, мог. Живут они веками. Но почему один теперь разгуливает по городу, а второй не может покинуть пределы губернаторского дворца? Тут явно что-то не так. «Может быть, может быть», — легко согласился Карл. «Ну, апостол, удовлетворил я твое любопытство?» «Удовлетворил». «Тогда отправляй меня обратно к бунгаме, прошу. У меня там столько дел». «Не так быстро, Карл». Я покачал головой. «Давай-ка для начала ты напряжешь память и вспомнишь, где этот колодец в Очерешехир находится, через который ты пробрался в катакомбы. А потом сядем и нарисуем карту подземелий, по которой вы добрались до дворца». Услышав это, Вальтер застонал. «Это ж на всю ночь засядем!» «Ничего, потерпишь. Отрабатывай свою жилплощадь». Глава 9. Разведка. Остаток утра и часть дня я потратил на то, чтобы с помощью Лизы из рисовок карт Вальтера и деда, из того, что он смог вспомнить, составить карту катакомб. И, честно говоря, знатно подустал после проделанной работы. Проклятье! Я потер виски. Ну, хоть что-то. Вальтер не соврал. Он действительно помнил свой путь от колодца до дворца. Эти скудные сведения были полезными, безусловно. Однако, сопоставив их с более современной, но более рваной картой деда, я начал понимать масштаб проблемы. Сходство между картами Вальтера и деда было, но... какое-то странное, искаженное. Хотя чему тут удивляться? Этот лабиринт нарисовали люди, видевшие его в разное время, прошедшие по разным коридорам и залам, да еще и попавшие в него с разных входов. Но имелась проблема и посерьезнее. Катакомбы под Баку представляли собой настоящий город. Улицы, переулки, целые кварталы подземных сооружений. И где-то там... в этом каменном чреве скрывался Варкшат, превративший моего деда в вампира и охраняющий возможную подсказку к следующей части сокровищ пожирателей прошлого. «Приеду, поброжу по подземельям, расшифрую стишок и рвану обратно в Москву», — передразнил я сам себя. «Наивный блин. Пора б тебе, Маркелий, уже привыкнуть к тому, что все всегда идет наперекосяк. Теперь вот древнего вампира надо умудриться поймать до того, как дед превратится в чудовище. и до того, как его грохнет старый орден охотников. Ждать было нечего. Следовало провести разведку, прежде чем соваться на охоту. Поэтому я собрался, эфирный амулет на крайний случай, перчатка Вальтера, которую я никогда не снимал, запас энергокристаллов, парочка целительных зелий, артефакт, светильник, защитные амулеты по полной программе, и отправился в район Ичеришехер. Поблуждав по узким улицам, я отыскал место, где, согласно карте Вальтера, должен был находиться колодец, через который можно было спуститься в подземные тоннели. Двор, в который меня привела карта, оказался закрыт со всех сторон, и пришлось перелезать через высоченные ворота. А уже оказавшись внутри, я поразился, какое вокруг царит запустение. Судя по давно отключенной и полусгнившей неоновой вывеске, валяющейся рядом с фасадом П-образного здания, тут некогда было какое-то заведение. Караван-сарай, как говорят местные. Стены из потемневшего песчаника, покрытые трещинами, соседствовали с металлическими конструкциями и панелями умных материалов. Некоторые из них до сих пор пытались самостоятельно восстановить разрушенные участки стены. Однако выглядело это жутко. Будто умершие водоросли еще пытаются шевелиться. Мощеной древней мозаикой пол двора был усеян обломками керамической плитки, ржавыми фрагментами каких-то механизмов и странными устройствами, напоминающими миниатюрных дронов. Между камнями пробивались редкие растения, некоторые из которых светились мягким зеленым светом. Над головой нависали остатки тентов, сквозь которую падали солнечные лучи. В воздухе витал слабый запах озона, смешанный с ароматом моря, которое находилось всего в нескольких километрах отсюда. Это было так странно — находиться здесь. Только что я шел по оживленным улицам, где кричали торговцы и носились дети. А сейчас оказался будто в другом мире, откуда был слышен лишь далекий гул городского транспорта, антигравитационных такси или поездов на магнитной подушке. Будто напоминание о том, что за пределами этого места жизнь продолжает стремительно развиваться. Забавно, почему это место не восстановили? Я медленно пересек двор. Мои шаги эхом разносились по пустому пространству, усиливая ощущение одиночества. В самом центре двора я обнаружил колодец, точнее, его остатки. Опустившись на корточки, я внимательно осмотрел мощеную плитку. Да, действительно. Если приглядеться, можно было различить смутные очертания круга, едва заметные среди хаотичного узора каменной кладки. Но колодец замаскировали так тщательно, что было трудно поверить, что он здесь вообще был. Камни, которыми заложили проем, были подогнаны друг к другу с поразительной точностью, а поверхность замазана цементом, который, несмотря на годы, сохранил свою прочность. Это была работа профессионалов. Людей, которые знали, что делают, и хотели быть уверенными, что вход никогда не будет найден. Меня охватило чувство разочарования, смешанного с досадой. Я провел рукой по холодной, шершавой поверхности, пытаясь найти хотя бы малейший намек на слабое место или скрытый механизм. Но нет, ничего подобного. Если и существовал способ пробраться внутрь, то он был надежно спрятан. Возможно, потребуется взрывчатка или мощное заклинание, чтобы разрушить эту преграду. Я использовал магическое зрение и увидел, что под слоем бетона угадывались очертания охранных заклинаний. Не самые сложные, но силы в них было влито столько, что я сразу понял. Мне понадобится несколько часов, чтобы их пробить. К тому же от заклятия тянулись тонкие сигнальные струны в разные стороны. Что-то мне подсказывает, что как только я начну тут хозяйничать, об этом узнает кто-то из дворца. В том, что именно власти замуровали этот проход, у меня сомнений не возникало. Слишком уж профессионально все было сделано. Теперь стало понятно, почему тут заброшка в качестве прикрытия. Подумав об этом, я попытался отыскать вокруг следящие заклинания. Мало ли... Вдруг оставили наблюдать за нежелательными гостями. Но ничего подобного не обнаружил. Что ж, хотя бы этой головной боли я оказался лишен. Сплюнув, я отправился ко второй точке входа, о которой упомянул дед. Она тоже находилась в районе Ичеришехер, но совсем в другом месте. В жилой части квартала, среди нагромождения пятиэтажных жилых домов, где царила оживленная беспечность местных. И не скрою, Мне было приятно покинуть развалины и оказаться среди жизни. Старики сидели за небольшими столиками вдоль домов и попивали чай, играя в шахматы. Дети резвились на небольших площадках и в зеленых садах, разбитых между домами. Десятки лавочников расположились по петляющим улицам, продавая мороженое, фрукты, соки, безделушки и амулеты. Навстречу мне постоянно попадались местные жители и туристы, исследующие древний район. В небе кружили и громко кричали чайки. Улыбнувшись морщинистой старухе, сидящей на табурете у узкого прохода во двор, я сверился с виртуальной картой, проецируемой на линзы, и свернул между домами. Обошел здание, мгновенно оказался отрезан от шума улицы и снова свернул. На этот раз во дворик, на уровне вторых этажей, обнесенный деревянными галереями, и с отключенным фонтаном по центру. Здесь было тихо. Лишь из открытых окон слышался шум телевизоров и приглушенные голоса жильцов. Да ветер трепал развешанное на сушилках белье. В углу двора имелся спуск в подвал. Туда карта меня и вела, под угол здания. Недолго думая, я сорвал замок легким магическим щелчком, оглянулся, чтобы убедиться, что меня никто не увидел, и нырнул внутрь. Тут было сыро и низко. Пришлось пригибаться, чтобы не содануться головой об обшарпанный потолок. В подвале не было ничего. Абсолютно пустое помещение, но... Внимательно осмотревшись, я обнаружил на одной из стен следы свежей кладки. Гораздо более грубой, чем та, что закрывала колодец. Будто кто-то недавно что-то ремонтировал. Недолго думая, я снес преграду. Аккуратно, накрывшись звуковым куполом. Спасибо Ане за идею этого заклинания. И увидел черный провал спуска. Лестницу, ведущую куда-то глубоко. «Долбанное подземелье!» — прорычал я, но деваться было некуда. Впрочем, далеко я не ушел. Ступеней через 20 спуск уперся в воду, скрывающую остаток пути. Воду вонючую и холодную, так что у меня не возникло ни малейшего желания нырять и проверять, что там под ней. «Так», — вздохнул я, — «тут тоже тупик. Тоннель затоплен, и нужно снаряжение, чтобы его проверить. Проклятье!» «Если никаких других вариантов не подвернется, придется пробовать здесь». Я выбрался из подвала и отправился обратно к Юсуфу. На душе было муторно. Оба пути, казавшиеся возможными, вели в никуда. А время шло. Жажда деда росла с каждым днем, с каждым часом. По моим прикидкам, через пару суток ему будет очень трудно сдерживаться, и тогда... Тогда начнутся очень большие проблемы. Вернувшись в особняк Юсуфа, я направился прямиком в библиотеку. Обложился книгами по истории города, старыми архитектурными атласами, картами и попытался понять, как мне пробраться под дворец Гюлистан, где располагалась резиденция губернатора. Разумеется, на всякий случай я заказал дайверское снаряжение с доставкой, но почему-то был уверен, что этот затопленный вход не приведет меня никуда. Да и ждать было нужно до завтра, как минимум. Настроение ухудшилось, и мысли то и дело крутились вокруг утекающего сквозь пальцы времени. Я принялся нервно расхаживать между стеллажей, сжимая и разжимая кулаки. «Как мне попасть во дворец?» «Как?» «Проклятье!» — рассмеялся я, осененный внезапной догадкой. «Да ведь мне и не нужно пробираться внутрь! По крайней мере, прямо сейчас!» Быстро собравшись, я выскочил из особняка Юсуфа, вызвал такси и поехал к Нагорному парку. Уже оказавшись там, вызвал Мунина, и пока он летел откуда-то с побережья, прогулялся по улицам Денискинары и Гюлистан, которые огибали губернаторский дворец. Постройка, надо признать, внушала уважение. И защищалась так, что я аж зубами заскрежетал от бессилия. Дворец занимал целый квартал. Его очертания напоминали традиционные бакинские здания с их изящными арками, мозаиками и куполами, но дополненные современными технологическими элементами. Фасад стен, всех стен, был покрыт умным стеклом, которое меняло цвет в зависимости от времени суток и настроения города. Оно могло переливаться золотом на рассвете и становиться глубоким синим ночью. Вот только это было не просто украшение, а... Какой силы магический щит, который невозможно было пробить и архимагу? Больше чем уверен, что в случае глобальной опасности он разворачивается в огромный защитный купол. Фундамент тех же стен, как и остального дворца, подозреваю, был пропитан древними рунами, которые обеспечивали устойчивость здания даже во время землетрясений. Также эти руны явно служили источником энергии для всего комплекса, превращая природные силы — ветер, солнце, воду — в магическую энергию. Короче, это были не просто руны, а внешние проявления источника, который располагался где-то внутри дворца. Внутри или под ним. Вдоль стен были установлены фонари, выполненные в виде деревьев. Сейчас их ветви светились едва заметно, но ночью, как я уже успел узнать из интернета, сияли мягким золотистым светом. И судя по магическим плетениям, которые я разглядел магическим зрением, это тоже была защита. Если кто-то попытается проникнуть на территорию дворца без разрешения, свет поменяется, сигнализируя о тревоге, а нарушителя жахнет убойным заклинанием. По обе стороны от ворот, каждых из четырех ворот, стояли огромные трехметровые каменные статуи в виде воинов в тяжелых доспехах. На первый взгляд они казались обычными украшениями, но при том же магическом взгляде я заметил, что это големы, способные ожить в случае угрозы. Мда, не те задохлики, о которых рассказывал Вальтер. Какие-то новые разработки. Вдоль стен периодически летали маленькие дроны, похожие на стрекоз. Они сканировали внешнюю территорию. Я заметил, что дроны останавливались и зависали над подозрительными объектами. Над пакетом, застрявшим в ветвях светящихся деревьев, или над выброшенной оберткой шоколадки. Закончив обход, я решил прокатиться на канатной дороге, проходящей неподалеку из Нагорного парка к побережью. С трассы, на которой происходила посадка, тоже открывался прекрасный вид на некоторые помещения замка. Однако я заметил, что полы этих площадок покрыты тонкой и невидимой для людей сеткой рун, которые записывали все разговоры и движения. Охренеть! Из медленно плывущей кабинки вид на дворец открывался еще лучший, и то, что я увидел, окончательно убедило меня в том, что хрен я туда проберусь. Углы дворца украшали четыре высокие башни. Северная — с огромным телескопом, который также работал как магический сканер, следящий за окрестностями. Южная была усеяна панелями, которые собирали солнечную энергию. Вершина восточная оказалась окутана туманом, создаваемым магическими устройствами. Видимо, для маскировки от глобального поиска и попыток дистанционной прослушки. Западная ничем не выделялась. На крышах некоторых построек располагались магические сады. Вертикальные террасы с растениями, которые светились мягким светом благодаря биолюминесценции, усиленной магией. Некоторые растения двигались, словно наблюдая за происходящим вокруг. Это явно было не случайно. Скорее всего, флора является частью системы безопасности и может атаковать пытающихся проникнуть сверху злоумышленников. Ну и об охране. Витязях с огромными плазменными клинками и тяжелым вооружением, турелях и прочих приятных вещах, думаю, упоминать и вовсе не стоило. Дворец Гюлистан был крепостью, которую было невозможно взять штурмом целой армии. По крайней мере, с наскока. Разве что долгой осадой, но я подозревал, что источник, скрытый в глубинах дворца, имеет немало сюрпризов и на такой случай. И таким образом я даже не решился отправлять Мунина на разведку. Его запросто могли заметить дроны или подозрительные птицы, сидящие на стенах и крышах дворца. Что-то мне в них не нравилось. Мелькнула догадка, что это прислужники анималистов. Слишком уж неестественно они себя вели. С тяжелым сердцем, головой полной мыслей и злостью на потерянный день я вернулся в особняк Юсуфа. Проведал деда, убедился, что он в порядке и не пытается выбраться из-под защитного купола, наскоро перекусил и отправился в библиотеку. Мне требовалось отыскать либо вход в катакомбы, либо способ выследить Варкшада. Следующую пару часов я провел, снова обложившись книгами по истории Баку. Старыми картографическими атласами, распечатками архитектурных планов города, даже подключил Илону, которая пыталась нарыть в Москве информацию о вампирах или постройке дворца, но все было бестолку. Меня охватила злость, отчаяние и чувство собственного бессилия. Впервые за все время, пока я находился на земле, я не знал, что мне делать дальше. Я не видел ни одного варианта, как выследить ублюдского вурдалака, и всерьез подумывал забрать завтра утром дайверское снаряжение и попытаться исследовать затопленный спуск в катакомбы. С тяжелой головой я откупорил бутылку вина, принесенную слугой, и присосался к ее горлышку, сразу опустошив на треть.